Шестое. Ярослав даже не успел переступить через порог своего кабинета, как его внимание привлек топот ног, раздавшийся со стороны лестницы. Обернувшись на звук, он увидел тучного запыхавшегося человека, бегущего к нему навстречу. «Подождите!» — протянув руку, закричал человек. «Подождите, я по очень важному делу!» Ярослав остановился. «Вы новый председатель?» — пытаясь отдышаться, спросил мужчина. «Ну, да», — кивнул Ярослав. «Отлично!» Мужчина схватил молодого человека под руку и практически втолкнул его в кабинет. Ярослав даже не успел рассмотреть интерьер своего нового места работы. Незнакомец посадил его на стул, а сам уселся напротив, говорящим взором заглядывая прямо в глаза новоиспеченного председателя. «Я так долго ждал, когда же у нас появитесь вы», — затарахтел мужчина. «Каждый день ходил смотреть, нет ли кого. И вот, наконец-то, теперь я смогу решить свою проблему». Ярослав закинул ногу на ногу и выпрямил спину. В его голову вдруг пришла мысль о том, что ему нужно выглядеть соответствующе занимаемой им должности. «Что у вас за проблема?» — снисходительно произнес он. «Вопрос у меня очень важный, и его необходимо решить в кратчайшие сроки». Мужчина замолчал и уставился на Ярослава. Тот, в свою очередь, посмотрел на незнакомца. «Так рассказывайте», — наконец-то выдал Ярослав. Мужчина ненадолго задумался, видимо, соображая, с чего начать, а затем начал свою речь. «Меня зовут Максим Максимович. Я заслуженный повар Краегорского района. Несколько лет назад я открыл в Закрайсветово кафе. Может быть, слышали? Называется «На краю стола». «Нет», — покачал головой Ярослав. «Я здесь человек новый». «Ну, ничего», — перебил его повар. «Еще услышите. Вы же будете где-то обедать. А оно как раз здесь недалеко. Так вот, открыл я кафе и начал работать. Все было отлично, пока я не решил взять на работу свою жену. Кем мне ее брать? Не поваром же. Взял официанткой. И все бы хорошо, семейный бизнес, все деньги в дом и все такое. Но однажды я заметил, что она...» Повар покачал головой и сокрушенно взмахнул руками. «Что она?» «Она подает с картофельным пюре? Знаете что?» «Да говорите уже!» — занервничал Ярослав. «Вилки!» — воскликнул повар и схватился за голову. «Вилки к картофельному пюре! Вы где-нибудь видели такое?» Ярослав хотел было уже сказать, что да, видел, но решил не торопить события. «Я не сразу это заметил», — продолжил повар. «Ведь я работаю на кухне, а она в зале. Но однажды в кафе даже произошла драка. Один из посетителей возмутился, что есть пюре вилкой неудобно. И знаете что? Я с ним полностью согласен. Очень тяжело ею выскребать остатки пюре из углублений тарелки. А люди платят за еду деньги. Кому понравится платить за то, что он не доел? Вам понравится?» «Нет», — согласился Ярослав. «Вот и клиенту не понравилось. Но нашлись те, кто поддержал такой выбор. Они разворотили мне все кафе, сломали несколько столов, разбили много посуды. Теперь за этим местом закрепилась дурная слава. В Закрайсветово гораздо больше здравомыслящих людей, которые едят пюре ложкой. Поэтому я потерял много клиентов. Я бы не обратил на это внимания, но моя жена оказалась настолько упертой, что теперь она и дома подает мне пюре с вилкой. Мне приходится вставать и самому брать ложку. Семейная жизнь вместе с бизнесом катится под откос, понимаете? Может, вам следует поговорить с ней? Объяснить всю ситуацию?» «Разве вы не знаете женщин?» — взревел повар. «Они будут ходить на головах, если им понадобится доказать, что ходить на ногах вредно». «Вот здесь соглашусь», — кивнул Ярослав. «Максим Максимович, а почему бы не сделать так, чтобы каждый сам брал тот предмет, какой ему по нраву?» Повар поднял изумленный взгляд на молодого человека. «То есть вы хотите сказать, что пусть каждый делает то, что ему захочется?» «Ну а почему нет?» «Вы анархист? Как вы не понимаете, что если поощрять эту вседозволенность, то сегодня человек начнет есть вилкой пюре, а завтра он захочет есть ножом и разрежет себе рот от уха до уха? Кого обвинят в этом?» «Конечно же меня, ведь я позволил ему это сам». «Нет уж. В каждом деле должны быть свои правила, которые нельзя нарушать». Ярослав посмотрел на повара. Сначала ему показалось, что этот человек просто не в себе, но, немного поразмыслив, он поймал себя на мысли о том, что в словах Максима Максимыча присутствует логика. «Так чего вы хотите от меня?» — спросил он у повара. «Как это чего? Вы же председатель? Нужно решать этот вопрос на законодательном уровне. Мы в шаге от гражданской войны. Семьи рушатся на глазах. Женщины поддерживают мою жену из-за этой чертовой женской солидарности. Их мужья приходят ко мне и жалуются на то, что они, черт возьми, подают вилки вместо ложек. Скандалы в семьях. От этого страдают дети. Кому как не вам нужно заняться этим вопросом?» «Да уж», — вздохнул Ярослав. «Нет, вы не подумайте, что моя жена из тех идиотов-революционеров, которые и борщ предлагают есть вилками, но должен же быть хоть какой-то порядок в этом деле». «А что и такие есть?» — удивился Ярослав. «А вы не слышали?» «Да за край Светова пока еще не докатилась эта зараза. Но в Краегорске они даже организовали митинг за вилки в борщах. Они предлагают вылавливать капусту и картофель вилкой, а жидкость пить прямо из тарелки». Повар вздохнул. «Больные люди. Так вот, я не из таких. И надеюсь, что моя жена тоже. Но ведь за пюре может наступить время гречневой каши, а потом и манной. Это снежный ком, который нужно разрушить еще до того, как он не превратился в огромный шар. Пожалуйста, помогите нам. Одна надежда на вас». «Что вы хотите от меня?» — повысил голос Ярослав. «Чтобы я издал указ о том, что нельзя есть вилками пюре? А завтра кто-нибудь разрежет ложкой сосиску, и вы снова придете ко мне?» «Как вы не понимаете?» — протянул руки повар. «Вы создадите прецедент, и люди поймут, что не стоит шутить с вилками и ложками. Закон, он ведь на то и закон, что его нужно исполнять. А пока его нет, они творят все, что им заблагорассудится». «Может быть, лучше будет тогда провести голосование?» — включился в игру Ярослав. «Откуда я знаю, что большинство за ложки? Может быть, все совсем наоборот?» Мужчина посмотрел на Ярослава с некоторым сожалением и разочарованием. «Эх вы! Я думал, что вы твердый человек со своими убеждениями, а вы даже не в состоянии принять волевое решение». Мужчина поднялся со стула. «Ведь вы сами сказали, что ложкой есть пюре правильно, а сейчас вместо того, чтобы закрепить свое слово делом, пытаетесь перенести ответственность на народ. Какой же вы председатель тогда?» Повар махнул рукой и поднялся со стула. Ярослав хотел уже возмутиться, но вдруг подумал о том, что негоже начинать работу на новом месте с такого инцидента. Ведь мужчина прав. Председатель он на то и председатель, что должен решать проблемы народа самостоятельно и нести за это полную ответственность. Ход его мыслей прервала скрипнувшая дверь. На пороге появилась Василина. «Я подготовила для вас табличку. Надеюсь, вы сможете сами ее повесить». «О, Василина!» — обрадовался Ярослав. «Вы как никогда вовремя. Скажите, пожалуйста, вы чем едите картофельное пюре?» «Вилки, конечно же», — даже не смутившись, откликнулась она. Повар опустил голову и тяжело вздохнул. Ярослав, бросив на него взгляд, снова посмотрел на бухгалтера. «Тогда будьте добры, подготовьте мне чистый лист для указа». «И что вы решили?» — без надежды в голосе спросил повар. «Значит так», — подбоченился Ярослав. «Раз такой конфликт имеет место, то я издаю указ о том, что женщинам с сегодняшнего дня предписывается есть картофельное пюре исключительно вилкой, а мужчинам, соответственно, ложкой. Если же кто-нибудь захочет поменять свои предпочтения, то это будет делаться путем подачи заявления в администрацию Закрайсветова. Такой вариант вас устроит?» Повар ненадолго задумался, но через минуту его лицо расплылось в улыбке. «Да это же просто замечательно! Вы настоящий председатель! Знаете, возможно, что своим решением вы даже предотвратили поножовщину в Закрайсветово!» Крепко пожав руку Ярослава, повар выскочил из кабинета и побежал к выходу из здания. Когда его шаги затихли, Ярослав посмотрел на Василину. «Скажите, с такими проблемами часто обращаются?» «С какими?» — не поняла она. «Ну, — замялся молодой человек, — с такими, необычными». «А в чем необычность?» — захлопала ресницами Василина. «Как бы так сказать? Разве это нормально, что с такими вопросами сразу идут к председателю? А к кому они должны идти? К садоводу или к конюху? Василина положила на стол табличку, на которой красивым почерком было выведено «Председатель Закрайсветова Ярослав», и направилась к двери. «За все, что происходит в деревне, отвечаете вы. Не понимаю, почему для вас это является загадкой. Кстати, чистые листы для указов находятся в вашем столе». «Еще один вопрос, Василина». «Да». «Вы едите вилкой из-за того, что все женщины едят вилкой? Или вам просто так удобно?» Девушка окинула Ярослава насмешливым взглядом и, пожав плечами и ничего не ответив, вышла из кабинета. «Понятно», — вздохнул Ярослав. «Спасибо тебе, Федорович, подкинул работенку».